Там над крышей под лиловыми свинцовыми рыжими тучами реяли летучие ящеры, реяли, роняя бомбы, и бомбы-то и были ударами грома. «Вы злодей!» — гневно бросил он капитану Дьякову, а капитан Дьяков ответил: «Таковы гарантии мира». «Вы изверг!» — сжимая кулаки, сказал Успенский, но Дьяков ничего не ответил. Все накрыло громовым раскатом. И опять почти без паузы широко и ярко полыхнула молния. Не открывая глаз, он увидел черный плат, бледный лик. Ему показалось, что это давешняя пожилая женщина с иконой Богородицы Неопалимой Купины. Но иконы-то не было, а были пылающие факелы. Он открыл глаза, над ним стояла инокиня Маргарита, черный плат, бледный лик. Но крыльев не было, были факелы. В каждой руке по факелу, оба зажженные, оба пылающие, оба воздетые над головой. «Ты нашел слово?» — раскатом грома спросила Маргарита. «Если ты не нашел, я подпалю этот мир, как бочку с порохом. Мое терпение истощилось», — сказала она, и в ослепительной молнии не было уже лика ее, только черный плат. «Нет», — прошелестели его губы, — «нет, я не нашел слова. Но какая ж ты совесть, если хочешь взорвать этот мир?» Она скрестила руки над головой, факелы тоже скрестились, и вместе с огнем из огня тонко-тонко засвистали полковые флейты. «Виновен, виновен!» Широкой молнией возвестило небо: «Пропадай!» И повторила земля, сотрясенная громом: «Пропадай!» Стало тихо, очень тихо, только вот легонькое потрескивание, да запах паленого, грибного, но запах этот как бы перебил треск, обратившийся в мерное жужжание, и Божья Матерь, не останавливая веретена, уронила слезу. «Мне жаль тебя, но я заступница крестьянская, а ты из городских, Иванычей». Еще резче запахло грибным, кабаны хорошо чуют трюфели, ноздри твердели, и нос, и шея. А руки укорачивались, руки сводило к груди, он зарастал щетиной. В эту ночь все мы, врачи и служители, сбились с ног. К утру тучи рассеялись, так и не пролив дождя. Першило в горле, и что-то ловил, ловил напряженный слух. Не сразу я догадался. Петухи не пели в Колмове. Потекли недели беспросветные. Глеб Иванович не выходил из палаты, но едва березы тронуло желтизною, мелькнула мне последняя надежда. Я примету вспомнил. Не могу сказать, в чем была она, эта надежда, а только попросил я Глеба Ивановича определить, какая на тот год грядет весна, ранняя или поздняя. Губы его шевельнулись неумело, с трудом. «Весной». И больше ни звука. Он умер весной. В марте 902-го. Умер не в Колмове. Александра Васильевна почему-то сочла за благо переместить его в Новознаменскую больницу близ Петербурга. О кончине Глеба Ивановича она известила меня телеграммой. Провожала его огромная масса народа, провожала своего писателя. Ни единой мундирной фигуры, никого из департаментов. Пел студенческий хор, но, казалось, текла процессия в безмолвии, как текут глубокие воды. «Со святыми упокой?» «Да, так, со святыми». Колмова, 1902-1903, Москва, 1986-1907. 1987.